Глава 20. Платон. Я внушил горожанам такую убежденность, что никакого желания проверять услышанное у них не возникло, и я сам был убежден. Не ошибался ли? Душа. Не могу сказать. Платон. Что, если прошлое — сплошная выдумка или легенда? Душа. Не похоже. Платон. Позволь мне тогда спросить иначе. Что, если мое толкование книг ошибочно? Душа. Кому это может быть ведомо? Платон. Тебе. Душа. Я ведаю то, что ведаешь ты. Платон. Для бессмертного существа ты очень скромна. Ты же понимаешь прошлое и способна заглянуть в будущее. Душа. Может быть, между ними нет разницы? Платон. В эпоху чаромудрия люди узнали, что будущие события влияют на все стороны их настоящего. Душа. Так ты мыслишь. Платон. Так я мыслил. Упомянул ли я об этом в моем выступлении?